15:28 время по Гринвичу, 18:28 время московское. В небе над Балтикой. В 120 милях от Клайпеды. Борт бомбардировщика Б-52G из 13-й эскадрильи 509-го бомбардировочного авиакрыла. Через 28 минут после начала конфликта. Капитан Грисом был спокоен, насколько может быть спокоен человек, пилотирующий стратегический бомбардировщик с четырьмя ядерными бомбами на борту во время начавшейся Третьей мировой войны. Экипаж молчал. Обычных шуточек не было слышно. 10 минут назад, по приказу командира, задернули специальные затемненные шторки для защиты от ослепления летчиков при ядерном взрыве. Внезапно оператор системы РЭП, сидящий в задней части кабины спиной к направлению полета, сообщил: «Сэр, наблюдаю две отметки, на 7 часов». Тут же стрелок-оператор хвостовой турельной установки, сидевший рядом с ним, сообщил: «Подтверждаю, дистанция уже 3 мили, быстро сближаются. Это два истребителя». «Уф, это шведы», — с облегчением выдохнул он. Через минуту два новеньких перехватчика J-35 «Дракен» с опознавательными знаками шведских королевских ВВС пристроились по сторонам бафа Грисома. «Долго они телились. Мы уже 20 минут, как по кромке шведской границы идем», — меланхолично проговорил Грисом. Внезапно его оборвал второй пилот. «Сэр, вспышка на 2 часа. Еще одна. Еще, почти прямо по курсу». «Так это наши парни из ракетных крыльев отстрелялись. Или водоплавающие помогли. Как настоящий пилот стратегического командования USAF, Грисом придерживался высокомерно презрительного отношения к остальным видам вооруженных сил США. «Сэр, те две, что правее, это Калининград и, предположительно, Балтийск. А прямо это точно Клайпеда», — сообщил штурман, сверившись с картой. На месте вспышек уже вырастали гигантские шляпы ядерных взрывов, поднимаясь вровень с высотой полета их бомбардировщика. «Ну что же, пойдем в дыру, которую нам любезно обеспечили», — довольно сказал Грисом. «Как там наши шведские спутники?» «Развернулись и мчатся обратно на форсаже», — сообщил стрелок-оператор. «Наверное, наложили в штаны и теперь бегут домой, подальше от разборок больших мальчиков», — сообщил довольный Грисом. Настроение ему испортил оператор навигационной РЛС, до сих пор молчавший и сидевший на нижней палубе кабины рядом со штурманом лицом к полету. «Сэр, похоже, разборка будет быстрее, чем мы думаем. Вижу две цели на 2 часа, быстро идут на сближение, превышение почти на милю». Через несколько минут две стремительные машины проскочили правее и выше от них, сходу разворачиваясь и заходя бафу в хвост. «Поднять шторки, а то нас собьют, а мы этого ни черта не заметим. Пит!» «Мне показалось, у них крылья треугольные?» — беспокойно спросил Грисом. «Да, сэр, так точно. Когда они заложили вираж на развороте, я четко увидел». «Плохо. Похоже, это новый фишпот. Они вооружены ракетами, значит, под наши пулеметы они не сунутся, если только по ошибке», — хмуро сказал Грисом. «Боб, включай свое банджо. И как только заметишь пуск ракет, спускай ловушки. Тепловые и радиолокационные попеременно», — приказал Грисом оператору РЭП, назвав банджо систему РЭП ANALQ-172. «А ты», — обратился он к стрелку-оператору, — «будь наготове, если они ошибутся и подойдут близко». Капитан Минчуков, ведущий пары перехватчиков Су-9, 54-го краснознаменного Керченского гвардейского истребительного авиаполка, считался очень опытным летчиком, налетавшим на Су-9 почти 500 часов. В этом полку он оказался к началу войны в затянувшейся командировке. Вообще он был летчиком 148-го центра боевой подготовки и подготовки личного состава авиации войск ПВО из Савастлейки, но 4 месяца назад его приписали к 54-му полку. В мире отчетливо пахло порохом. Новый президент США Барри Голдвотер в своих выступлениях переплевывал даже Гитлера в части угроз СССР. В этих условиях Новосибирский авиазавод был переведен на трехсменную работу без выходных и к середине 1961 года выпускал уже 40 машин в месяц. И остро встали проблемы с переучиванием летного состава, летавшего в основном на МиГ-17, который в 1962 году как перехватчик ПВО смотрелся, ну уж совсем устаревшим. Поэтому летчики из Васлийского учебного центра практически жили на аэродромах тех полков, которые переходили на Су-9. И потому с началом войны капитан Минчуков оказался в кабине ведущего пары истребителей 54-го полка, взлетевшей на перехват американца над Балтикой. Более 2 лет назад, когда сбивали американского шпиона Пауэрса, капитан Ментюков как раз перегонял новый Су-9 с завода в полк и сел дозаправиться на аэродроме возле Свердловска. Тогда он получил жесткий приказ взлететь на безоружном самолете и таранить высоколетящий Ю-2, до которого не доставали более старые истребители. Он уже тогда взлетел, но выполнить приказ не успел. Американский шпион был сбит зенитными ракетами. И вот сейчас его пара уже заходит на цель, наверняка тоже американцы, и теперь у них оружие есть. 8 ракет РС-2УС на двоих. Запросчик-ответчик СРЗО-2М системы госопознавания Кремний-2М уже 3 минуты назад выдал сообщение, что это чужой. Они взлетели 20 минут назад по тревоге с аэродрома Вайнаде. Набрали высоту, едва успев получить наведение на одиночную цель со стороны Швеции, как внезапно внизу у них за спиной начали вставать грибы ядерных взрывов. Ментюков был спокоен за себя, но волновался за своего ведомого. Желторотый лейтенант Андрей Брайцев только что из училища. Еще учить его и учить, но как учить, когда началась Третья мировая война? А вот как раз сейчас и начнем. Одиночный бомбардировщик днем лучших вариантов не найти. Он бросил короткие приказы ведомому. «Второй. Сейчас боевой разворот. Меняемся. Ты выходишь первый ему в хвост. Пускай ракеты парами». Потом, разглядев силуэт американца, он добавил. «Второй. Это новая модель Б-52. Видишь длинную гуску у него за хвостом? Близко под его пулемета не лезь. Будь готов. Он сейчас будет ставить помехи». Как бы в подтверждение его слов, едва они зашли американцу в хвост, не успев приблизиться на дистанцию применения ракет, в наушниках пошел сплошной треск, а на экране локатора вместо четкой засветки цели появилось какое-то светящееся колесо с медленно вращающимися спицами. «Ну ни хрена себе!» — подумал Ментюков. «До него 8 км, а такая мощность помех! У него на борту, наверное, целый Днепрогесс энергии!» Хорошо, что сейчас светло, его можно отследить визуально, а ночью он без доведения с земли бы ушел. Брайцев, аккуратно нагоняя американца с хвоста, пустил первую пару ракет. «Рановато, еще 6 км», — подумал Ментюков. Визуально, на экране РЛС по-прежнему невозможно ничего разобрать, было понятно, как сработали боевые части ракет, но американец продолжал лететь, как ни в чем не бывало. Вторая пара ракет ведомого ушла с тем же результатом. Капитан толкнул рут чуть вперед, его самолет обогнал Су-9 ведомого, американец быстро вырастал в размерах. «Сейчас я тебя», — прошептал Ментюков, включая тумблеры пуска пары ракет с внешних пусковых устройств АПУ-20. Ракеты исправно сошли, но удерживать их в луче наведения пришлось визуально, наводясь своим самолетом на американца. Понятно, почему ничего не получилось у Андрея. С 5-6 км удержать крошечную точку в оптической марке нереально. Сколько сейчас до него? 3 км. И то чертовски сложно, думал капитан, завороженно следя, как 2 бело-серых шлейфа стремительно идут к Б-52. Но что за предметы? Иногда блестящие, иногда горящие равномерно отлетают по обе стороны от него. Тем временем боевые части обеих ракет сработали, опять преждевременно. «Чтоб твою мать, он же ловушки выпускает, вот сука! И радиовзрыватели боевых частей срабатывают преждевременно, по фольге РЛ-ловушек», — понял Ментюков. Решение пришло быстро. Капитан чуть двинул рут назад, отставая, потом, маневрируя тягой и рулями, оказался сзади и выше, снова догоняя Б-52. Так можно было надеяться, что ловушки, отбрасываемые назад и чуть вниз, не приведут к срабатыванию взрывателей ракет. «Посмотрим, как вы сейчас запоете, суки!» — проговорил Ментюков и пустил последнюю пару ракет с разницей в 2 секунды. Удерживать врага в луче в таком положении самолета оказалось еще труднее. Вторая ракета вышла из луча, когда капитан чуть дернул ручкой управления. Но первая уже взорвалась, когда взрыватель среагировал на проходящий слева в 4 метрах высокий киль Б-52. Боевая часть весом в 13,5 килограмма взорвалась достаточно близко, чтобы разлетающиеся осколки начали решетить здоровенную тушу Баффа. Сразу появилась связь. Первый услышал в наушниках капитана отчаянные крики ведомого. «Второй, прекрати орать!» — приказал Ментюков, завороженно наблюдая, как здоровенная туша американца со снижением разворачивается на юго-запад, дымя одним двигателем. Хвостовая часть бомбардировщика была вся в дырках. От киля до сих пор отлетали клочья дюраля, но американец и не думал падать. Он уходил от территории СССР, но вполне уверенно держался в воздухе. «Что делать?» — подумал Ментюков. «Опять-то ранить? Но это верная гибель. В Балтийской, Октябрьской воде долго не поплаваешь. Да кто тебя будет вытаскивать?» «Нет, надо возвращаться. Тем более доложить, как такой сундук все-таки можно подбить нашими ракетами», — решил капитан и скомандовал. «Первый второму. Уходим на базу». «А этот?» «Четыре ракеты в него выпустил, а он как заговоренный. Может, мне его таранить?» — воодушевленно предложил Брайцев. «Таран запрещаю. И ни хрена он не заговоренный. Видел, как я его последней парой достал? Знать бы раньше, он бы сейчас у нас булькнул, как миленький. Но ничего, теперь ты понял, как их надо. А вот и другим расскажешь. А этот никуда не денется. Ползет еле-еле, связь появилась. Сейчас доложим, другие его дожуют. Но вообще плохо, что у нас пушек нет, сейчас бы мы его точно приговорили». Связь действительно появилась, но СКП, узнав, что они пустые, приказали срочно садиться на заправку и пополнение боекомплекта. 52-й корпус ПВО, изрядно прореженный американскими ракетами, сейчас отчаянно нуждался в каждом боеспособном самолете. Три дивизиона ЗРК С-75 надежно, как до сих пор казалось, прикрывавшие Калининград, Клайпеду и Балтийск, оказались за считанные секунды стерты в радиоактивную пыль ударами американцев вместе с прикрываемыми объектами. А на экранах уцелевших радаров появлялись все новые отметки вражеских самолетов, и поврежденный носитель, отвернувшийся со своего курса, сейчас считался второстепенной целью. «Сэр! Станция РЭП не работает», — мрачно отрапортовал Боб. «Блок управления стрельбой тоже. И от киля до сих пор отлетают куски обшивки», — в свою очередь доложил стрелок-оператор. «Что-нибудь еще, парни?» — спокойно осведомился капитан Грисон. «Похоже, он один сейчас понимает, как повезло его экипажу. Выдержать пуск 8 ракет и не упасть грудой горящих обломков в холодное свинцово-серое море внизу, иначе как чудом это не назовешь. Если бы тот первый русский был поопытнее, как второй, который догадался, как их можно убить, они бы не ушли. И ведь второй их чуть не убил, едва-едва». «Крайне правый двигатель горит, я его выключил и включил систему пожаротушения. Другой, что рядом с ним, тоже работает подозрительно, но пока тянет, и, похоже, у нас где-то повреждена гидравлика, потихоньку падает давление в системе. Еще нам надо снизить скорость, иначе воздушным потоком мы полностью разденем киль и руль направления», — доложил Пит, второй пилот. «Может, сбросим эти чертовы бомбы?» — осторожно поинтересовался штурман, выражая общее мнение экипажа. «Непременно сбросим, но не сейчас», — обрадовал его Грисон. «Кстати, а куда мы летим?» «Сэр, вы же приказали, уходим к чертовой матери. Вот я и повернул машину обратно к Дании. Курс 270», — оправдывался Пит. «А что у нас сейчас на юге? Польша?» «Штурман, найди какую-нибудь цель там, не очень далеко от побережья. Скинем бомбы и пойдем в Данию», — приказал Грисон. «Из цели только города Лемберг и Слупск. На Гдыню мы уже должны ложиться на обратный курс. Есть еще Колобжек и Кошалин, но они отстоят дальше, на юго-запад», — доложил штурман. «Вдобавок Колобжек прикрыт ЗРК», — добавил оператор навигационной РЛС по совместительству, исполняющий на Б-52G обязанности бомбардира. «Нет, нам сейчас в нашем состоянии не нужен ЗРК». «Тогда Слупск», — скомандовал Грисон. «Курс 190, дистанция 42 мили», — доложил штурман. «Принял», — сказал Грисон, осторожно вводя машину в левый пологий вираж и окончательно решив судьбу 70 тысяч населения польского приморского города Слупск, известного до сих пор среди поляков только своими летними ярмарками Гриффитов, музеем Виткевича и музыкальными фестивалями пианистов. Но капитана Грисона волновали другие проблемы. Машину начало слегка трясти. На развороте снова начали отлетать куски обшивки от киля, словно читая его мысли, доложил стрелок-оператор. «Так, готовим к сбросу все четыре бомбы одновременно», — решил Грисон. Есть большая вероятность, что штатно взорвется только одна, остальные могут быть повреждены взрывом первой, с сомнением сказал оператор навигационной РЛС. «А что ты предлагаешь, лететь над Польшей, скидывая их постепенно? А наш самолет не будет поврежден сразу после того, как мы подорвем мегатонну над этим первым польским городишкой? Это сейчас на нас никто не обращает внимания, что вообще просто чудо!» — взорвался Пит. «Прекратите истерику!» — ровным голосом приказал Грисом. «Бросаем все четыре, это приказ. И ставь наземный подрыв. В нашем состоянии каждая лишняя секунда очень нужна. Пит, берись за штурвал. Будем вести вдвоем. Самолет управляется с каждой минутой все тяжелее». Дежурные операторы радиолокационных станций контроля воздушного пространства над Поморьем ПВО Польши и 239-й истребительной Барановической краснознаменно-авиационной дивизии, дислоцированной в Колумбжеге, не обратили внимания на одиночную отметку, ползущую с востока на запад со скоростью всего 600 км в час. Неудивительно, потому что в эти минуты все их внимание было обращено на запад. 6 из 15 новейших истребителей и бомбардировщиков F-105 Thunder Chief из 32-й тактической истребительной эскадрильи USAF смогли на малой высоте проскочить необнаруженными над ГДР и сейчас резко набирали высоту для бомбометания с кабрирования. Одновременно с этим на экранах РЛС стали появляться заходящие со стороны моря в атаку на прибережные объекты английские бомбардировщики «Канберра» 9-й и 12-й эскадрилий 1-й авиагруппы, сделавшие крюк над Данией. Они, летевшие над самыми волнами, тоже были замечены поздно, когда начали набор высоты для сброса бомб. Масло в огонь добавили пяток ядерных взрывов над территорией ГДР. Не все американские тактические самолеты-носители атомного оружия имели в своих планшетах цели именно в Польше. Вся эта неразбериха дополнялась многочисленными воздушными боями над ГДР, происходившими на всех высотах. От малых, где сцепились друг с другом советские, польские, британские, канадские, голландские, бельгийские, датские и немецкие с обеих сторон истребители, до стратосферы, где советские перехватчики ПВО отчаянно заходили раз за разом в атаку на стратегов USAF, остервенело рвущихся к своим целям. В эфире стоял сплошной гвалт. Редкие команды тонули в шквале ругани на семи языках. В этой суматохе БАФ Грисома зашел на Слупск с северо-востока, сбросил все четыре бомбы и, дав полный газ, пошел в сторону. Именно в этот момент оператор обзорной РЛС в Колобжеге наконец-то обратил на него внимание. Здоровенная засветка над Слупском летит на высоте 14 километров курсом 280 градусов, скорость 600 и увеличивается, запросчиком определяется как чужой, от основной отметки цели отделились 4 маленьких и падают на Слупск. Оператор тоскливо выматерился, когда понял, что это значит. А из наличных сил в этом месте есть только пара МиГ-19С, выходящая из боя с англичанами с малым остатком боезапаса. Но делать нечего, оператор поднял трубку связи с дежурным офицером наведения 239-й дивизии. Капитан Грисом облегченно вздохнул, когда сзади вспыхнуло еще одно солнце, далеко не первое на сегодня, но и не последнее. Ударная волна качнула самолет, от киля отлетела еще одна порция клочьев обшивки, но самолет выдержал. «Похоже, сработала только одна бомба», — сообщил оператор РЭП. «Такому городишке и этого хватит». «А если там хоть один военный?» — риторически спросил Пит. «Там все равно комми, какая разница, поляки они, русские, в форме они или без нее. Наш президент сказал, лучше быть мертвым, чем красным», — заявил штурман. «Так, парни, у нас опять проблемы», — угрюмо сообщил стрелок-оператор. Будто в подтверждение его слов на хвост им упала пара фармеров. Треск пушечных очередей так же внезапно оборвался, как и возник. Дав короткий залп из 30-миллиметровых пушек, всего по 5 снарядов, МиГ-19 исчезли так же молниеносно, как появились. Но экипажу БАФа сейчас было не до них. Грисом только краем сознания понял, что они опять получили у смерти отсрочку. Машина содрогнулась от разрывов снарядов, осколки прошили фюзеляж. Один застрял в ноге оператора РЭП, другой ранил стрелка. В самолете вышла из строя электросистема, погасло освещение кабин. Машину резко бросило влево, затем сразу вправо. На приборной доске загорелись красные лампочки, сигнализирующие о пожаре трех двигателей из семи работающих. Из строя уже вышли четыре мотора и все на одном левом крыле. Самолет быстро терял высоту из-за недостатка тяги. Капитан Грисом и второй пилот Пит пытались восстановить контроль над падающим бафом. Постепенно самолет перешел в горизонтальный полет. Капитан Грисом с трудом удерживал машину на курсе, ведь вышли из строя все двигатели на левом крыле, машина горела, ее постоянно трясло. На нижней палубе ругался штурман. Все пилотажно-навигационное оборудование вышло из строя. Он даже с трудом смог пользоваться дедовским методом навигации по счислению, поскольку узнать истинную скорость самолета оказалось затруднительно. Один осколок перебил трубку приемника воздушного давления. Вдобавок появились и другие неисправности. Давление в гидросистеме продолжало падать, одна опора шасси вывалилась из ниши и застыла в полувыпущенном положении, не реагируя на все манипуляции органов управления. Капитан объявил: «Всем быть готовым покинуть самолет, как только под нами будет земля». Бафф не только стремился уйти с курса, но и по-прежнему хотел поскорее встретиться с землей. Тяги только четырех двигателей было совершенно недостаточно. Грисом и Пит вели машину кивками, пологое пикирование на 500 метров вниз, потом набор высоты 300 метров, потом опять пикирование. Так они ковыляли почти час, пока штурман не объявил экипажу, что под ними наконец-то Дания. Экипаж начал покидать самолет, но и тут не обошлось без сюрпризов. Не сработало катапультное кресло штурмана, и он начал пробираться к дыре, через которую улетел минуту назад оператор навигационной РЛС. Грисом уже орал на него, чтобы он быстрее прыгал, машина уже окончательно переставала управляться. Наконец штурман собрался с духом, и Грисом рванул рычаг своей катапульты, еле дождавшись, когда силуэт штурмана исчезнет в проеме. 21:30 московское время, 19:30 время местное. На северо-западе ГДР. Позиционный район 3-го дивизиона 159-й ракетной бригады. Через 3 часа 30 минут после начала конфликта. Одна пусковая требует серьезного ремонта. Разбиты все блоки аппаратуры предстартовой подготовки ракеты. Пробит один гидроцилиндр механизма подъема стрелы. Вторая, на удивление, легко отделалась. Куча дырок, но из важного повреждены только несколько трубок для сжатого воздуха и трубопровод заправки пусковым горючим, доложил заместитель командира дивизиона по вооружению Павлов. «Мы можем эти детали отремонтировать у себя в дивизионе?» — спросил майор Остащенко. «Нет, но мы можем быстро снять их с первой установки, все равно ее в ремонт отправлять. Сроки — 2 часа». «Хорошо. Через 2 часа установка должна быть на позиции технической батареи под погрузкой ракеты. Теперь определимся с расчетом». Майор Остащенко повернулся к капитану Живодерову. «Капитан, забирай ее себе третьей в батарею, до тех пор, пока не прибудет новая машина управления». Из этой батареи уцелели лишь 2 обмывщика и грузовики с 7-ми и 8-ми номерами, их забирай тоже. Плюс 1 старший оператор, 1 второй и 3 номера из расчетов наведения и мехводы. Остальные тяжело ранены или погибли. Кого назначишь в пополнение расчета? «Значит так», — задумчиво протянул Живодеров, — «я так понимаю, как только в дивизионе появится новая техника и личный состав, ты у меня эту установку заберешь и снова развернешь ее в батарею? Тогда в НСО пойдет Борис Грибанов. Его же рекомендую в дальнейшем в комбаты-2». «Постой, он же не кадровый, из запаса только что призванный», — удивился майор. «А тебе его анкетные данные нужны или боеготовый расчет?» Он сегодня быстрее всех отстрелялся. У него целью был аэродром Витманс-Хафен. И то, что нас всего 5 атаковала, а не вся эскадра, это заслуга его расчета. И потом вспомни, в 43-м году ты или я сильно кадровые были, — объяснил Живодеров. Хорошо, тогда пока не пришлют машину управления, он будет НСО на этой установке. А потом ясно будет, кого на его место и кого еще ему даешь. На его место не Груцу, заодно ему представление на младшего лейтенанта дай, хватит ему в старшинах ходить. Сейчас война присвоит, как в ту войну. А Грибанову дам из первого расчета ПУ 4-го номера, будет первым. Взаимозаменяемость мы отрабатывали. И из той установки, что в ремонт, дай мне 6-го номера, будет у Грибанова 4-м. В ремонт установку и 1 мехвод отведет. Взамен на пустые места поднимем номера из расчетов наведения. Эти расчеты у нас получаются из двух человек, не смертельно. В ЛНВО целая бригада с такими расчетами уже год как ездит. Согласен. И вызови свои топопривязчики сюда, пусть привяжут 5 позиций прямо вон там, на полянке, возле тех батареи. Чувствую, что наши ракеты могут потребоваться срочно, можем не успеть разъехаться по позиционным районам. Борис, ошалевший от нового назначения, подошел попрощаться со старым расчетом. Увидев хмурого Негруца, удивился. «Ты чего такой смурной? НСО стал? Потом я слышал, тебя на младшего лейтенанта комдив представил». «БТР мотострелков в патруле мимо наших старых стартовых позиций проезжал. Там даже трубы не осталось, одна груда битого кирпича. И Марта с Хильдой наверняка под этой грудой. Что это за война, когда в первую очередь гибнут гражданские?» Тоскливо, не обращаясь конкретно никому, спросил Георгий. И Борис не нашелся, что ему сказать в ответ.